Глава 18. Жизнь 9. Бизнес, расизм и невезение. Хозяин гостиницы носил не самое благозвучное прозвище – Клоп. По мнению читера, оно являлось явной антирекламой заведению, но комментировать это наблюдение не стал. Ограничился тем, что вежливо осведомился насчет хорошей комнаты, горячей ванны и вкусного обеда. Непись, выслушав список пожеланий, не изменившись в лице, начал неспешно жестикулировать. «Вон туда, прямо и вверх по лестнице, второй этаж, третья комната. Вместо душевой кабины ванная, горячая вода у нас круглые сутки. 8 спаранов в день белье меняют бесплатно по табличке на двери. Вон там налево внутренний вход в ресторан. Приличное заведение, кормят вкусно, никто еще не жаловался. Шеф-повара каждую неделю переманить пытаются, также рекомендую вина, у нас лучший выбор. Хорошо покушать и выпить можно за 2-3 спарана, если с излишествами посидеть, может обойтись и в 5-7. Вон туда направо лучшие девчонки 5-й шахты, все воспитанные, чистые и не страшные. В чердак дать 3 спарана, классика 5-ка, с черного хода зайти цена договорная, и не все предоставляют такую услугу. Детали лучше у Жанны, уточнять она всегда на месте. Если все устраивает, вас проводят наверх или сразу направо?» Клоп заговорчески подмигнул. «Устраивает, но я наверх», — ответил читер и поинтересовался. «А в стабе кто-нибудь дальнюю связь может устроить?» Хозяин покачал головой. «Боюсь, что ничем не смогу помочь. Редкая услуга, да и спроса на нее здесь быть не может. Мы тут своим тесным миром живем, нам незачем с другими регионами переговариваться». Комната оказалась на удивление приличной. Читеру доводилось платить за номер подороже, а получать куда меньше. Обед в ресторане тоже понравился. 3-4 захода в это заведение, и шкала удовольствия подпрыгнет до предела, отчего характеристики персонажа слегка приподнимутся. Так называемый баф от кайфа. Впрочем, доводилось слышать и другие названия. Не суть важно, потому что любой игрок с полуслова понимает, о чем речь. Набил желудок и как следует вымылся в ванне, залитой столь горячей водой, что с трудом стерпел. Но это того стоило. Впервые за все время читера перестал преследовать запах изрядно протухшего неназываемого. Ох, и въедливая у него слизь. Затем посетил ближайшую мелкую лавку, где торговали по мелочам. Набрал там чистой одежды, в которую немедленно переоблачился. Вот теперь можно и делами заняться. Их куда спокойнее вести, когда выглядишь не как бродяга. Мне бы пистолет или револьвер. «Вам какой?» — уточнил торговец. «Мне бы поменьше и полегче, но чтобы не мелкашка. В общем, самое легкое, но при этом убойное. Для самых коротких дистанций. Желательно повыше классом, но рассмотрю все, что есть». «Такого товара немного, спрос низкий. Вот на эти модели взгляните, особенно рекомендую пятизарядник». «Золотые звезды почем?» — спросил читер, разглядывая предложенное оружие. Торговец покосился недоверчиво. Видимо, несмотря на все старания, внешний вид не ассоциировался с любителем дорогих покупок. Но непись ответил вежливо. 740 спаранов. Что-то дороговато. В других местах я и подешевле видел. Трудности с поставками. Тем же тоном ответил торговец. Вам надо было покупать там, где видели дешевле. Здесь цену снижать никто не станет. Ну, а если оптом? Опта не бывает. Слишком мало такого товара. Много можно набрать, только если по всему поселку запасы вычистить. А модификаторы почем? Вас какие интересуют? Читер развернул заранее подготовленную бумажку. Малые вот с такими свойствами, средние вот с такими, а большие вот с этими. Во сколько это встанет? Торговец покачал головой. Больших с такими наборами свойств у меня нет. И я не уверен, что во всем поселке хоть один найдется. Если в разброс, то да, подобрать можно. Но шанс, что при улучшении выпадут именно они, конечно, будет меньше. Это понятно. А что по средним и малым? Малые от 900 до 1500 подберем. Средние смотреть надо, с ними гораздо сложнее. Не все есть, но кое-что найти точно получится. Где-то от 2500 до 9000. Будете подбирать конкретные позиции или просто прицениваетесь? «Выясняю порядок ваших цен», — ответил читер. «Сколько у вас золотых звезд?» «В данный момент 6 штук». «Всего лишь?» Я ведь сказал, что сложности с поставками, да и спрос не настолько велик, чтобы много держать. Понятно. Я хочу забрать все. 6, уточнил торговец. Да, плюс все золотые горошины, что есть. Узелковый янтарь тоже возьму, весь. И готов поговорить за жемчуг, но у меня одно условие. Плачу модификаторами. Вот такие, как на моих записях, с лучшими наборами свойств. И по верхней планке ваших цен, потому что мои модификаторы самые лучшие. Если вам это интересно, давайте поговорим. Торговец впал в ступор на несколько секунд, затем неуверенно кивнул. И если у вас действительно есть такие модификаторы, мне это очень интересно. Читер достал из инвентаря пару кристаллов и положил на прилавок. Как видите, есть. Понял, кивнул торговец. В принципе, я согласен, но надо обговорить порядок цен. Видите ли, я назвал вам те, по которым продают, а не покупают, а они разные, очень разные. В каждой дорогой лавке история повторялась чуть ли не слово в слово. Читер прорву времени убивал на то, чтобы почти за гроши поторговаться. Но иначе нельзя. Он и так сильно рискует, когда светит такие богатства перед каждым барыгой. И если вдобавок станет соглашаться на все условия здешних бизнесменов, это совсем уж никуда не годится. Все равно, что повесить на себя табличку «У меня столько денег по карманам, что я их за 5 лет не сосчитаю». Вот и приходилось сливать минуты и часы в никуда. Жемчуг неписи не продавали. Они, может, и рады, да только его у них нет в наличии. Даже с трофеями попроще все обстояло далеко не радужно. О том, чтобы поинтересоваться, нет ли чего-нибудь из неназываемых, можно даже не заикаться. Такой товар и в куда более развитых стабах днем с огнем не найдешь. Повышающие трофеи работали вне зависимости от уровня. Выдерживая интервалы приема, читер сможет постепенно подрастать только на них, не занимаясь охотой и боевыми действиями. Он сильно затариваться не стал, потому как надежно спрятать покупки некуда. Ведь это добро можно упаковать лишь в ячейке первичного инвентаря. Во вторичной только модификаторы помещаются. Именно так он притащил запас кристаллов на продажу. Также у торговцев читер интересовался луками. Да не какими-нибудь, а самыми дорогущими, элитными из элитнейших. Аналогами режека по классу и количеству возможных модификаций. Но неписи только руками разводили и обещали поспрашивать без малейшей надежды на успех. Читер, продумывая дальнейшую стратегию, предполагал часть модификаторов потратить на свое развитие, а часть – на покупку самого лучшего из известных видов оружия. Ему необходим комплект – крупнокалиберная винтовка для серьезной дичи, мощный лук для тихой охоты и приличный пистолет, если не будет успевать отстреливаться из лука от всякой мелочи. Это, так сказать, минимум. Можно добавить пистолет минимального веса, чтобы держать его наготове во вторичном инвентаре. Плюс для Марта что-нибудь приличное подобрать. А в перспективе и о Няше нужно подумать. Пока что читера устраивает лишь одна вещь – меч. Лучше он вряд ли найдет. Специально интересовался у торговцев. Ни один из них не слышал о том, что где-то кто-то видел что-нибудь покруче. Все прочее поселок неписей предлагал в больших количествах, но по качеству оно и близко не дотягивало. Надо именно лучшее, только на него получится установить максимальное число модификаторов. Придется поискать в других местах. «Че хотел?» – недружелюбно заявил низкорослый бородач, едва читер переступил порог. «Я знахарь ищу». «Ну так ты его уже нашел», – без малейшего намека на вежливость заявил непись. «И чё дальше?» «Умение у меня висит с 30 уровня. Надо бы активировать». «Аж с 30? Ну надо же!» Деланно изумился бородач. «А чё ж ты раньше с ним не приперся? Отмечал это дело с шампанским и шлюхами?» «Был слегка занят», — уклончиво ответил читер. «Поможете?» «Едьте чё, скорая помощь или армия спасения? 40 спаранов давай, всё сделаю». 40? «Да у вас что, все сразу решили меня ограбить? Чем вам так игроки насолили?» «Не любят у нас таких, как ты», — честно признал знахарь. «Одни беды от вашего говнистого племени. Недели не проходит, чтобы не заехали к нам на остров, да еще и не укокошили кого-нибудь. А сами тут же уходят, и хрен их догонишь. Сидят все в котле да радуются. «Ну да чё бы им не порадоваться, ведь нашим туда хода нет. У вас тут вроде этой, как её, вроде сафари. Охотитесь на нас, так как папуасы в Африке на медведей не охотятся». Читер начал загибать пальцы. «Папуасов в Африке нет, это раз. Медведи в Африке не водятся, это два. И на гуманность мою посмотри. Она не просто зеленая, она ярко-зеленая. Я герой, а герои на неписи не охотятся». Знахарь кивнул и тоже начал загибать пальцы. «Сильно грамотных умников можно и полсотни за активацию брать. А если умник еще и герой, так с него и сотню не жалко срубить. Ну а если ему что-то не понравится, то пусть сходит в заведение клопа и закажет себе пару пухлых мальчиков». «Да уж. В описании гуманности сказано, что она чем выше, тем лучше к тебе относится неписи. А если дело дошло до геройства, они таких игроков превозносить начинают. Но по всему заметно, что этот поселок – яркое исключение из правила». «Ладно. 40 так 40», – махнул рукой читер. «Чертовы расисты». «Э-э, за расистов не надо. Мы тут все расы не любим одинаково, если об игроках речь. Давай башку, я тебе сейчас активировать тебя буду». Процедура знакомая. Принципиальных отличий от первой читер не заметил. Даже знахарь такой же невежливый тип, пусть и по-своему. Но под конец бородатый проявил оригинальность, сообщив: «Да, вижу. Что-то не повезло тебе, парень». «Это к чему?» — спросил читер. «А ты погляди, чем тебя система наградила». Забравшись в меню умений, читер увидел, что есть новости. «Внимание! Активировано новое умение. Рабочее название умения – растяжение помощи. Умение активируется мысленно внятной или произнесенной вслух кодовой фразой «растяжение помощи». В обоих случаях надо твердо желать выполнения команды. Вы всегда можете изменить рабочее название умения, вместе с ним изменится и кодовая фраза. Внимание! Команда не сработает, если умение не будет внесено в список активных умений. Список активных умений располагается во вкладке «Умения». Описание умения. Положительные эффекты любого рода и происхождения, накладываемые на персонажа и его спутников, отряд, находящийся под действием растяжения помощи, действует на 150% дольше по времени, но прибавка не может превысить 24 часа. Внимание! Не действует на эффекты, получаемые при высоком уровне шкалы удовольствия и однородные с ним эффекты. Длительность действия – 1000 секунд. Длительность перезарядки умения – 30 часов. Дальность действия – 15 метров. Персонажи отряда должны находиться в пределах круга с этим радиусом. Внимание! Это базовые показатели умения. Реальные показатели могут от них отличаться. Применение отбирает 125 единиц духа Стикса. Каждый уровень ментальной силы добавляет 10 секунд к продолжительности действия умения. Каждые 10 уровней ментальной силы добавляет 50% к продолжительности действия затронутых умением положительных эффектов. Считается от базового показателя, но не больше 24 часа. Каждые 30 уровней ментальной силы добавляют 4 метра к радиусу действия. Каждые 10 уровней опеки Стикса уменьшают расход маны на 5 единиц. Каждые 10 уровней грани таланта уменьшают длительность перезарядки умения на 30 минут. Дополнительные свойства. При активации умения персонаж вспыхивает нестерпимо ярким огнем, что может вызвать проблемы со зрением у тех, кто находится поблизости. Опция, отключаемая за 30 уровень грани таланта. Итого 93 ментальной силы. 1930 секунд. Продолжительность работы умения 90 ментальной силы на 450%. Увеличение продолжительности действия положительных эффектов любого рода и происхождения, но не больше 24 часа. 27 метров радиус круга действия, 95 расход маны, 28 часов 30 секунд, кулдаун. «Ну и как тебе, паря?» Знахарь прямо-таки лучился радостью. «Вот уж не свезло, так не свезло, да? Че, не рад? Ну да, это ведь даже не баф, а черт знает что выпало. Удачи, видать, маловато у тебя. Ты качай ее, качай, не то так и будешь мусор от системы собирать». Да уж, бородач не зря злорадствует. В этом умении плохо, абсолютно все, начиная с нелепого названия. Читер, конечно, знает о существовании персонажей-бафферов. Это те игроки, которым достались умения, временно усиливающие себя и отряд. Допустим, прибавки к характеристикам или даже к их коэффициентам. Но такие специализации встречались настолько нечасто, что за все время ни разу не сталкивался. Ну и куда девать умение, от которого получается пользы, вообще нет. Даже если допустить, что в команде окажутся бафферы, эффекты от них не настолько велики, чтобы трястись над каждой минутой действия. Надо будет, они их обновят. То есть читер, что называется, вытащил пустышку. Такое нередко с игроками случается, но с ним впервые. Обидно. «Рад, что поднял тебе настроение», — заявил читер, разворачиваясь к двери. «Ага, и я рад», — поддакнул знахарь. «Особенно меня радует то, что ты за это дерьмецо целых 40 спаралов отвалил. Так-то я с людей по 20 беру, а тебе честь особая». «Только живчик на моих спаранах не разводи», — мрачным голосом предупредил читер, открывая дверь. «Это почему?» «Негигиенично получится. Я ведь их из задницы дохлого непися достал. От него воняло так же, как от тебя». Захлопнув дверь под ругань знахаря, читер попытался утешить себя тем, что не все так уж плохо, как показалось изначально. Но, во-первых, у него есть хрусталь обоих разновидностей. То есть умение можно попробовать поменять на что-то куда более полезное. Лотерея та еще, но шанс выигрыша высок. Конечно, это удовольствие не из дешевых, но в последнее время он привык царить деньгами. Так что не жалко. Во-вторых, у растяжения имеется полезное дополнительное свойство. Получается, читер сам себе светошумовая граната. Только обрезанный вариант, без звуковых эффектов. В некоторых ситуациях это способно выручить. Например, тогда в пустыне мог попытаться ослепить стаю серых тварей. В ночном мраке действие вспышки должно выйти максимально жестоким. В общем, есть как минимум один бесспорный плюс. Но если честно, мысли о хрустале этот плюс многократно перевешивают. Надо этот хлам менять, как можно быстрее менять. У хрусталя тоже откат есть, а с первого раза не факт, что получится подобрать годную замену. Хотя читер замер, будто громом пораженный. Остановился, не дойдя нескольких шагов до крыльца гостиницы. Голову внезапно посетило такое, что мысли о хрустале растворились. Как же он раньше об этом не подумал? Получается, умение не настолько бесполезное даже без дополнения. Просто надо провести эксперимент, ведь доверять уклончивому описанию нельзя. Из-за угла гостиницы показалась фигура, полностью скрытая под плащом с низко надвинутым на лицо капюшоном. Увидев, что непонятно кто направляется прямиком к нему, читер напрягся, положив ладонь на рукоять меча. Незнакомец остановился в паре шагов и приглушенно спросил. «Это ты тот, который интересовался?» «Ты о чем?» — уточнил читер, поворачиваясь боком и ударяя вспышкой, чтобы высветить других возможных противников, если те затаились где-то поблизости. «Но тот, который лук ищет», — спокойно пояснил незнакомец. — Особенный лук. — Допустим, я. Есть для тебя лук, только он не здесь, не в поселке. Сюда его не принесут. Или иди сам к хозяину, или не иди. Сам решай. Но учти, что больше такого лука здесь нет. И, наверное, во всем регионе нет. Если интересует, найди в кочане Сусанина. Он в курсе. Он проведет к тому, кто может решить вопрос с луком. «В кочане?» — не понял читер. «Забегаловка это. Слева от главных ворот, первый переулок. Сусанин там каждый вечер сидит. Он и сейчас там. Поговори с ним, и он проведет тебя через болото. Куда надо». «А почему в поселке нельзя показать?» — с закономерным подозрением уточнил читер. «Хозяина здесь не любят. Убьют, если появится. Да и тебе здесь лучше не оставаться». «В смысле?» — еще больше напрягся читер. «Ищут тебя. Сам, наверное, знаешь. Здесь тоже скоро узнают. И как узнают, сразу же тебя сдадут. Тут игроков не любят, зато любят деньги. В общем, я все сказал. Теперь сам думай». «А ты откуда знаешь, что меня ищут?» Незнакомец развернулся и бросил через плечо. «Хозяин много о тебе знает. и много в чем помочь может. Он даже может помочь той девушке, к которой ты идешь. Прямо отсюда может помочь. Меня просили сказать именно так, слово в слово». Читер, ошеломленно уставившись вслед удаляющейся фигуре, не удержался от риторического вопроса. «Еще один вопрос насчет болота. Провожатого с другим прозвищем у вас нет?»